«Бессмысленная страсть», – прокомментировал я. «Какая трата?» Она ринулась на меня, едва уловимым, для ее восприятия, движением я перехватил ее правую руку и рубанул световым мечом по рукояти клинка левой руки, уничтожив тот. Борис с рыком вырвалась и тут же напала. Она попыталась использовать свою ярость на пользу, однако ей навыков в это явно не доставало. Отразив два ее выпада, я при помощи силы выбил последний световой меч из ее руки, а после отшвырнул ее саму и приложил молнии силы. Стражи окружили оглушенную девушку, нацелив на нее свои посохи. «Заковать», — отдал приказ один из стражей. Энакин со вздохом деактивировал оба меча. «И почему мы раньше не смогли все понять?» — спросил он, подойдя ко мне. «Борис обладает недюжинным опытом и примерно представляет, как мы работаем, поэтому мы ее откровенно проморгали. Я посмотрел вслед стражам, которые увели ее. И что теперь будет с Асакой? Ее не изгонит?» «Разумеется, нет», — покачал я головой. «Скорее всего, ей, за то, что она плюс-минус смогла раскрыть все это дело, а также ввиду ее предыдущих заслуг, будет предложено стать рыцарем. Честно сказать, по навыкам она уже давно подходит. Вот только, интересный вопрос, а согласится ли она, в каком смысле?» – спросил Скайуокер. «Сам подумай, ее фактически сразу же обозначили преступницей на государственном уровне, а мы, джедаи, фактически поддерживаем это государство», – ответил Энакину, подойдя к окну. «Захочет ли она стать рыцарем такого государства, которое без адекватного следствия сразу переходит к суду? Вы намекаете на то, что она может покинуть орден?» — чуть громче спросил Энакин. «Но это же предательство!» Я посмотрел в глаза Скайуокеру. «А кто первым предал? Я не намекаю на тебя, но намекаю на республику. Это можно назвать обратной стороной ужесточения законов, чтоб ты знал. Ты ведь столько раз высказывался в пользу ужесточения, в пользу того же Таркина и его инициатив, но сам подумай, именно всем этим мы и пришли к тому, что можно обвинить в столь тяжком преступлении без надлежащего следствия, без привлечения к следствию компетентных разумных. Ведь что Таркин знает про свойства силы?» — спросил у него. «Тем не менее, он однозначно обвинял Асаку. Но без дисциплины, лучшего контроля», — возразил Энакин. «Быть может, если бы орден был бы под контролем, никто бы не смог украсть нанодроиды. Действительно, если бы наш оружейный склад контролировал неодаренный со стороны, Геран не смог бы украсть нанодроиды?» — с сомнением спросил я. «Ты не хуже меня знаешь, на что способен среднестатистический рыцарь-джедай. Мы все прекрасно знаем. Внушение силы – не самая простая техника, однако Геран ей владел. Контроль, который хочет Таркин и некоторые его друзья, это не про эффективное управление, Энакин. Самое главное, что должно быть в выстраиваемой системе, гибкость и умение взглянуть на проблему под иным углом, дабы не слепо следовать директивам и указам, а понять, что конкретно нужно, и делать ровно то, что обеспечит эффективное управление». «Проявлял ли Уилхаф Таркин гибкость? Пытался ли сделать хоть что-то, о чем я тебе говорил?» Он отвел взгляд. «Подумай, Энакин, какой должна быть система на самом деле и почему того же Таркина нельзя считать правым?» Я похлопал его по плечу. «Ну а меня ждет допрос Борисовфи. Чувствую, узнаю про себе много чего нового. Закон о военном имуществе республики, который формально передавал часть объектов ордена под руководство республики, был принят фактически под канонаду пушек. Гривус смог захватить Дура и опустошить эту планету. Так называемое копье Дурджа развернулось в полную силу и потрясло республику, особенно центральные регионы. Тем временем, адмирал Тренч атаковал Анаксис. Для отражения коварных атак сепаратистов задействовали все, что только могли. Меня отправили сказать Гривусу хватит и выбить сепаратистов куда подальше. Ну а Энакина, Обивана и Винду отправили на Тренча, который довольно дерзко поступил с Анаксисом. Война клонов, меж тем, близится к своему логическому завершению. Глава 156. Война клонов, 117. Чрезвычайная ситуация, 4. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Рассмотрим твою судьбу, Борисовфи, начал Мейс Винду, обращаясь к стоящей джедайке. Зал высшего совета был заполнен полным составом, в том числе и я. Наконец-то, сменил Талма на своем месте. В центре круга стояла Борисовфи, скованная по рукам и окруженная четверкой стражи храма, чьи желтые световые посохи жужжали, активированные, напоминая плененной девушке о том, что она сейчас на позиции пленника. Правее конвоя стояла Луминара Ундули. В глазах мастера-джедая горела надежда. Все же она слишком привязана к Борис, как к своей падаванке, и известие о том, что именно Борис оказалась основной виновницей, надломила кандидатку в магистры. Сейчас Луминара выглядела слегка рассеянной, но в то же время старалась сосредоточиться. Слева от конвоя с Борис стоял Энакин Скайуокер вместе со своим падаваном. В виду того, что Асока Тана, он бросил взгляд на Тагруту, которая будто бы прожила лишних пару лет, находясь в застенках и, видимо, слишком себя накрутила, потому как были заметны синяки под глазами, а стража сообщала, что она даже плакала какое-то время, не является истинной виновницей. Мы снимаем с нее все подозрения и прекращаем расследование в ее адрес. Только что на вашу почту был выслан официальный документ, подтверждающий вышесказанное, кивнул он Асоке. Он также был выслан рыцарю Скайуокеру. Соответствующее заявление опубликовано на сайте. Вы полностью реабилитированы, однако, все, что последует после этого, мы обсудим чуть позже. Сперва, обвиняемая Борисовфи, магистр Флейнгстар, он кивнул мне. Обвиняемые инкриминируются следующие деяния. Организация незаконной группы, хищение с военного склада оружия особого класса опасности, преступный сговор с целью организации терактов, убийство с особой жестокостью в результате теракта, уничтожение военного имущества, в том числе неорденского, во время ведения войны, нападение с целью дискредитации на своего товарища по ордену. Обвинения, без сомнений, тяжкие, кивнула Ядль. Однако сложности с тобой возникают в том, что республика требует твоей выдачи для суда. Мне все равно, ответила ей Борис, кому вы меня выдадите и как осудите. Единственное, во что вы верите, жестокость и насилие. Мы уже давно перестали быть тем орденом, который помогает разумным и невинным. Тем не менее, Борис, послышалось от Шаакти, это ведь ты первая сделала еще хуже. Задумайся вот о чем. Ты говоришь о том, что мы жестоки к врагам, что мы только и делаем, что занимаемся насилием. Ты не согласна с этим, что уважаемо. Однако, Борис, чем отличается твой подход от нашего? Что ты сделала? Ты пыталась говорить со своими товарищами и друзьями по ордену? Быть может, ты задавала вопросы кому-то из магистров, своему наставнику, пыталась спорить и донести до нас свое мнение? Нет, ты просто устроила теракт. 30 потерпевших. 30. Часть из них убиты. Так в чем же твой подход в корне отличается от нашего, и почему мы тебя должны слушать? Нам интересна твоя логика, мне интересна твоя логика. Это все заявление, громко произнесла Борис. Я лишь хотела привлечь внимание к проблеме. Какой? Задал вопрос Эйткот. И вот таким вот образом, ты убила стольких, просто, чтобы о чем-то заявить, подставила свою подругу, убила разумных. И теперь говоришь о заявлении, при том, что джедаи, которые против войны, могут в ней вовсе не участвовать, либо добровольно уйти, либо перевестись в иной корпус. Магистр Кот прав, заявил Пло Кун. Я, как глава совета назначения, прекрасно помню твои исключительные навыки и предрасположенность к исцелению силы. Джедаи, десятки лет игнорировавшие обучение бою и в целом боевым аспектам силы, способны принести пользу разумным. Когда я спросил тебя тогда о твоем возможном назначении в корпус целителей, ты отказалась. Кроме того, ты нашла себе наставницу, мастера Луминару, но, как итог, ты не только не смогла оправдать ожидания от того, что тебя тренирует такой джедай, как мастер Луминара, но и начала зарывать свой талант. Вместо того, чтобы помогать разумным, ты просто взорвала их и убила, ранила. И теперь мы решаем, что с тобой сделать. Закон на передаче военных объектов все еще не вступил в силу и вряд ли вступит в ближайшие недели. Мы можем наказать тебя сами, либо передать суду республики, они смогут осудить тебя даже без закона, не по всей строгости, но будет за что. Пожалуйста, магистры, перед конвоем с Борис встала Луминара, заслонив собой свою ученицу. Я прошу вас, рассмотрите альтернативное наказание, учитель я. Помолчи, Борис, приказала Луминара. Я понимаю, ее поступок ужасен. За такое полагается либо заключение в призме, либо и вовсе казнь силами корпуса теней. Она опасливо посмотрела в мою сторону. Но, умоляю вас, магистры, магистр Флейнгстар, она даже встала на колени. Я прошу вас, Борис ошиблась, и я чувствую в ней надлом. Она может исправиться. Почему Луминара обратилась в конце ко мне? Потому что именно я, в конце концов, как глава корпуса теней, могу вносить вердикт касательно наказания. И в данном случае, я, ну и возможно Винду, сможем внести предложение для голосования по обвинению. «Встать вам надлежит», — произнес Йода. «Молить о помиловании магистра Лайта не стоит, но я, учитель, встаньте». Послышался голос Борис. «Я приму ответственность за свой поступок. Я прекрасно знаю, что они мне назначат». Луминара бросила в мой адрес умоляющий взгляд, а я лишь кивнул. «Ты либо умная девочка, либо очень глупая», — усмехнулся я. «Потому что я прекрасно понимаю суть наказания. Наказание должно соответствовать преступлению и чему-то учить. Заключенные в призме учатся смирению. Это те, кто слишком отдался во власть своим эмоциям, своим порывам. Те же, кто был приговорен к казни, обычно ничему не учится. У таких разумных нет поля для обучения и оставлять их в живых слишком опасно. Ну а что касательно тебя, Борисовфи?» Я посмотрел в глаза девушки. «Борисовфи, ввиду всего произнесенного и моего ознакомления с твоими обстоятельствами я заключаю то, что ты разучилась ценить жизнь. Ты готова пойти на все, что угодно, дабы мир принял твои воззрения. Тебя не волнуют средства. И в чем я отлично в таком случае от вас?» Усмехнулась Оффи. «Разве вы не такой же? Ты понятия не имеешь, о чем говоришь», — произнес Винду. «Молчи и слушай. Продолжим», — откашлялся я. «Ты должна увидеть страдания разумных такими, какие они есть, понять, что цель не всегда оправдывает средства, хотя она отчасти и права. Я тоже немного потерялся в своих мытарствах, но я понимаю, что на кону и как к победе следует идти. Я уверен в своих силах, а Борис, она, увы, просто террористка. Я предлагаю отправить Борисовфи в корпус исцеления, куда ежедневно поступают раненые солдаты, гражданские, джедаи. Пусть Борис под тяжестью своих обстоятельств и того, что происходит в корпусе исцеления, получит шанс на свое искупление». «Что?» — восклицательные и вопросительные знаки послышалось от Энакина. «Вы не можете так поступить. Она убила наших. Она подставила Асоку», — взмахнул рукой Энакин, а после сделал шаг в сторону конвоя. Стражи храма повернулись в его сторону, почувствовав угрозу. Рыцарь Скайуэкер, привлек я внимание, направив на Энакина свое внимание через силу, что он почувствовал, и посмотрел в мою сторону. «Мы предлагаем наказание то, которое способно обучить чему-то наказываемую. К тому же, вы должны понять, что ее способности могут принести пользу, а не только дав ей куда более глубокое понимание жизни». «Дахат вас побрал», — воскликнул он. «Это все бессмысленно и несправедливо. Голосование еще не произошло», — напомнил ему Винду. «Прошу успокоиться, рыцарь Скайуэкер». «Да как?» — набрал было воздуха Энакин, но после все-таки решил промолчать. «Голосовать пора нам», — заявил Йода. «КХМ», перед ним возникла голограмма, которая показывала голоса. Выразилось большинство за то, что магистр Флейнгстар предложил. «В палаты исцеления направиться надлежит тебе, Борисовфи. Вы думаете, что это меня изменит?» — резко спросила она. «Что я перестану считать орден распространителем жестокости и насилия?» «Нет», — покачал головой Киади Мунди. «Но в таком случае, ты ведь получишь шанс все исправить, не так ли, Борис? Так что решение нам кажется вполне понятным. Мастер Луминара, сопроводите свою ученицу и передайте ее на попечение мастера Вакарыче. Она будет надлежащим образом извещена чуть позже». «Спасибо, магистры», — Луминара поклонилась. «Борис, я...» «Да пусть уже ведут», — фыркнул Эффи. «Теперь же ты», — Винду обратил внимание на Асоку. «Ввиду того, сколько испытаний выпало на твою долю и что это тебя не сломило, высший совет предлагает тебе перейти на следующий ранг. Асокатана, мы засчитываем тебе прохождение всех положенных испытаний на ранг рыцаря. Ты прошла их все, неоднократно доказывая свои навыки, отвагу, стойкость, дух и проницательность. Совет считает всего этого достаточным, дабы объявить тебя рыцарем». Энакин шокированно перевел взгляд теперь уже на Асоку. Девушка стушевалась под взглядом всех магистров и своего наставника. «Я...» — голос Асоки предательски дрогнул. «Асока, ты ведь согласна?» — спросил Энакин. «Естественно, она согласна». «Нет», — тихо ответила ему Асокатана. «Я не хочу падаваном юного Скайуэкера остаться. Хочешь ты?» — спросил Йода. «Недостойной считаешь себя ты?» «Нет», — покачала головой Асока. «Я просто не могу, не хочу». «Да что не так с этой дурочкой? Эту пигалицу даже с ордена в этот раз не изгнали. Мы отстояли ее у Таркина, не давили, не требовали признаться в содеянном, а она отказывается. И могу я поинтересоваться почему?» — спросил у Асоки. «Что мы делаем? Кто мы?» — спросил Асака. «Я не могу понять орден и республику», выслушав Борис. «Правду сказать, уже после Зайгеры я не могу ничего понять. Я хочу разобраться в себе, в ордене, в республике, в галактике, наблюдая со стороны. Раньше я считала, что орден несет свет истины во всю галактику, но Борис показала мне совершенно иную точку зрения. И не только она. Ты же это шутишь, Асака», произнес Энакин. «Ты же не можешь так просто. Прошу, учитель», она отстегнула свою декоративную косичку падавана и передала ее ему. «Прошу, сохраните ее для меня». Но она разоружилась, отдав свои световые мечи все тому же Энакину. «Я пока что не могу и не хочу состоять в ордене. Я хочу разобраться и прошу вас меня не удерживать. Орден не может препятствовать этому», заявила Шаакти. «Покинуть орден может любой его член от ранга падавана и до магистров. Однако вместе с этим ты лишишься довольствия и будешь лишена своего воинского звания в Великой Армии Республики. Это же все может шутка», ошарашенно спросил Энакин. «Я согласна», наконец произнесла Асака. «Я, возможно, вернусь. Но сейчас, простите меня, учитель». Она развернулась и направилась на выход. Энакин простоял примерно с полминуты, а после ринулся за ней. Все же он собственник, как ни крути, и очень близко воспринимает такие события. Ситуация, которая сложилась во время двух атак Тренча и Гривуса, требует нашего пристального внимания, вещал Оби-Ван Кеноби. Тренч застал силы обороны Анаксиса врасплох, а ведь там должны был проходить ходовые испытания нового звездного разрушителя. Не менее ужасающие действия Гривуса, продолжил Винду. Дура была атакована, Карелия, судя по всему, на очереди. По меньшей мере, треть населения Дура погибла от орбитальной бомбардировки, что устроил Гривус. У него собрано, согласно данным разведки, до 200 вымпелов, и у Тринча целая сотня вымпелов. Мы можем говорить о крупнейшей, стратегической наступательной операции со стороны сепаратистов с начала войны, которую наша разведка и разведка республики успешно проморгали, заметил Идкот, что ознаменовалось новыми законодательными инициативами, в этот раз по контролю разведок. «Как это проморгали?» – спросил я, поерзав в своем любимом кресле магистра. «Мы начали организацию обороны вовремя, исходя из добытых планов сепаратистов. Но, видимо, Сидиус окончательно потерял терпение и приказ форсировать атаку. Естественно, это было несколько неожиданно, не спорю. Поэтому и произошли все эти катастрофы. Просто мы наблюдаем театральную постановку. Банки, армия, теперь разведка. И учитывая композа и его деятельность, социальные сферы, все это лишь причина для очередного расширения полномочий Совбеза, его участников и, в том числе, Сидиуса. Он готовится к финальным ходам, а значит, мы обязаны остановить его в ближайшее же время. Приказ 66, очевидно, был создан против нас, заметил Ки-Адимунди, который сейчас атаковал Майгита, ну точнее должен был. Сражение у Майгита и на Майгита начинало превращаться в мясорубку, и магистр Винду предлагал всем магистрам изучить возможности его отмены. Помимо предложения магистра Лайта, которое звучит как вариант с контрприказом, у нас есть вариант вытащить чипы из мозгов клонов, вот только для такого проекта не просто слишком поздно, мы явно встретим непреодолимое давление со стороны бюрократии республики. Для начала следует остановить сепаратистов, нападающих на Анаксис и Дура, ответил Оби-Ван. Наши силы, он посмотрел в сторону Винду, вскоре вступит в битву с Тренчем. Энакин вступит в бой сразу за нами и окончательно добьет адмирала, закрыв его в ловушке. Говорят, он приведет победы. Испытание нового звездного разрушителя в бою было санкционировано на самом высоком уровне. И по словам Лиры, она вскоре представит адекватный ответ на детище своего отца. Жаль только, новоявленные республики не успеют к концу войн клонов. По крайней мере, мне так кажется. Слишком уж у нас все завертелось с невероятным темпом. К слову о Лире и прочих женщинах. У Фей стал заметен живот. Она, конечно, использует более свободную одежку, да и умело скрывает его за иллюзией силы, но по словам Шаакти, все магистры уж точно поняли, что я опять перевыполнил приказ, в этот раз потрудившись над одним из членов джедайской семьи куда раньше, чем проект окончательно утвердили. Его вообще готовились утверждать в рамках последнего пакета реформ ордена, что должен грянуть по факту завершения войн клонов. Так уж вышло, что распланировали целый каскад джедайских семей, точнее те пары, которые должны будут пройти собеседование у специально отобранных психологов, среди консулов. Так уж вышло, что Орден Джедаев уже пару раз становился на грань существования из-за тех самых связей, и никто более не хочет подвергать его риску. Поэтому, сначала собеседование, а затем разрешение, либо запрет на брак. Для обычного разумного все это кажется дикостью, но, увы, мы, джедаи, окончательно отвязать эмоциональные перепады от отношения к силе никто не способен. Увы и ах, значит, придется взаимодействовать так, раз уж других вариантов вернуть брак в орден не представляется возможным. Ведь институт семьи – это одна из стезей пополнения ордена. Да, родители одаренные не дают стопроцентный шанс на рождение соответствующего ребенка. Однако он точно не нулевой. Современные исследования дают примерно 50%, а то и выше. К слову, у Фэй в животе развивается точно одаренный, и я это прекрасно чувствую. Победы были переданы, кивнул Мунди. Адмирал Юларин сообщил, что желает исследовать все аспекты этих звездных разрушителей в бою и рассчитывает на то, что Скайуокер сможет их изучить и продемонстрировать. А да, отвел взгляд Оби-Ван, уж в то, что Энакин покажет всем и все, я всецело верю. Правда, меня волнует принятое Асокой решение. Борисовфи была ее лучшей подругой, напомнил Пло Кун. Ее предательство сильно подорвало воззрение Асокитана. И пусть я тоже опечален решением Асоки, однако твоему бывшему ученику следует научиться стойко переносить все то, что происходит вокруг, и, возможно, научиться отпускать. Полностью согласен, поддержал я Пло Куна. Мы все делаем, что можем и как можем. Идеально ничего и никогда не получится. Энакин, видимо, считает иначе, однако юношеский максимализм никого и никогда не приводил к добру. Поэтому поговори с ним, Оби-Ван. Быть может, ты сможешь достучаться до его разума. Он сам, не весь орден, или республика. Асока покинула орден, не присоединилась к врагам добровольно. Она никоим образом не предала его и уж тем более не нуждается в его защите. Если он не осознает эти простые истины, будет трудно. Вдобавок, она же сама говорила, что возможно вернется, нет нужды особо печалиться. Возможно, она вернется после войны, продолжила Шаакти. Она заходила ко мне и к магистру Пло до меня после того, как сообщила свое решение. Контакты ее у нас имеются, как наши у нее. Если она захочет вернуться, свяжется, и я уверена, мы примем ее, потому как джедай из нее получился прекрасный. Согласен я, кивнул Йода. Теперь с Гривусом разобраться должны мы. Собирается продвигаться вглубь территории он, я нажал кнопки в подлокотнике своего кресла. Его неожиданная атака, в меру неожиданная, произошедшая с Рандона, действительно имеет цель не только Дура. Я полагаю, что он собирается совершить бросок на Кареллию. Для атаки Дура, Гривус смог собрать порядка 44 проведений, 70 бунтарей, 85 щедростей. Помимо этого он привел 10 барышников и еще полсотни кораблей самых разных типов. Итого, он привел к Дура 259 вымпелов, потеряв примерно 30% от этой группировки. Радует то, что он смог потерять почти все барышники, что сильно ослабляет потенциал его армии в плане наземных операций. 78 вымпелов им потеряно. Осталось 37 проведений, 54 бунтаря, 45 щедростей, 5 барышников и еще 40 кораблей разных типов. Иными словами, группировка вполне сносная. Сейчас силы, что концентрируются у Кареллии, готовятся принять удар. Полагаю, нам придется пока что сосредоточиться на обороне. Конечно, все зависит от темпа подготовки моих сил. Если повезет, мы сможем организовать встречный бой и нанести удар прямо в тот момент, когда он будет сам готов к прыжку. Самое неприятное время, скажу я вам. Кроме того, я получал сведения о том, что Адартылан готовится со своей группой батальон зайти в тыл со стороны Чейзина. Как вы все знаете, Адар командует таким же суперзвездным разрушителем, как и я. Если все сложится удачно, мы разотрем силы Гривуса в порошок. Пленение или уничтожение генерала Гривуса, как и пленение или уничтожение адмирала Тринча, должно иметь высший приоритет, сообщил Винду. Гривус, главнокомандующий сепаратистов, а адмирал Тренч, один из лучших их тактиков и стратегов, это высшие и лучшие офицеры КНС. Если уберем их, станем очень близки к победе. Дуку буквально некем их заменить. Они идут ва-банк. Я это чувствую. У Сидиуса осталось не так много места для маневра, поэтому они ведут крайне рискованные действия. Мы не должны позволить им их вести так, как они этого хотят. Обе атаки должны быть отбиты, и отбиты в ближайшие недели. Неважно, какие силы они привели, Важно, чтобы все это кончилось. Тренч, как мне известно, закрепился на Анаксисе. Мне передали специальное подразделение 99, они должны помочь нам вернуть планету под контроль. Ну а меня, похоже, ждет громадная космическая свалка. К слову, быть может, магистр Тиин, вы передадите мне в эскадру джедаев асов. Помимо Адигалли, не вижу в этом ничего предосудительного. Я отправлю с тобой 3 эскадрильи асов, ответил мне Иктачи. В таком случае, готовиться надлежит вам, сообщил магистр Йода. Да пребудет с вами сила. Нанесение удара по дурой Анаксис – это 2 из 3 масштабнейших операций КНС в конце войны. Следующее, что нас явно ожидает, это битва за Корусант. И в этом отношении уже почти все было готово. Та же Амидала уже носила платье на несколько размеров больше, пытаясь скрыть беременность. Скоро все закончится и одновременно начнется. Приветствие. Хозяин, НК-47 прибыл к вам в ожидании оптимизации кожаных мешков. Как тебе работа у Гарина? Спроси я у НК, который находился сейчас в моих покоях. Восторг. Я оптимизировал 747 кожаных мешков. Пояснение. Это лучшая работа в мире. Вопрос. Есть еще такая же? Возвращать Гарину тебя пока что не будем. Но если честно, поработав с ним, я вспомнил о том, что есть принц Ксизар. Я так понимаю, ты его не достал. Гарин не стал атаковать Ксизара, полагая, что текущего захвата хватит. Разумная стратегия, в какой-то степени, нельзя сражаться за то, что не можешь переварить. Однако я не Алексей Гарин. Мне нужно, чтобы ты убил принца Ксизара и всех его офицеров. Постарайся сделать все потише, ладно? Восторженным тоном. Оптимизация кожаных мешков является моей любимой функцией. Гарин не сможет подхватить то, что курирует Ксизар, поэтому он все же остановился. Однако, следует понимать, что Ксизар крайне харизматичен, богат и проблемен. Если запустить ситуацию с ним, может все прийти к тому, что он насоздает проблем после. Лучше исключить развитие неприятных сценариев прямо сейчас. Глава 157. Война клонов, 118. Битва за Дура, 1. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. HTTPS://Мебарадур777. Состояние, в котором она пребывала на данный момент, было крайне странным и неизученным на личном примере. Она множество раз видела беременных и сама принимала роды, но вот самой являться беременной Фэй никогда такого не испытывала, и сама отчасти не понимала, каким таким образом в таком состоянии очутилась. Возможно, всему виной легкая связь силы, из-за которой она отчасти подпала под влияние этого крайне жестокого, на ее взгляд, разумного Лайт. Он всегда был странен. Из тройки сильнейших магистров высшего совета, Йода был мудрым, Винду сильным, а Лайт странным. Его душа, аура, представляла из себя монолитную конструкцию, которой не страшны и самые сильные ветры, но в то же время, она была будто бы изломана. Самые разные события ломали и по новой собирали Лайта Флейнгстера, превращая его, как она слышала, из неуверенного мальчишки, в сильного и харизматичного мужчину, с которым она и решила связаться. Срок жизни Фэй, каким бы долгим он ни был, подходил к концу. Она умудрилась сохранить свою красоту, и сейчас она выглядела, как почти 1000 лет назад, когда вошла в период зрелости. Но в то же время она ощущала, что отпущенная сила ей время на исходе. Сколько в теории может прожить гибрид между Диатимом и Сифи? Никто не мог ответить на этот вопрос, потому что она единственная из таких гибридов. И в то же время она чувствовала, как сила, что пребывала в ее теле, угасает. А ребенок, мальчик, что зрел у нее под сердцем, все усугубил. Здесь играла роль ее диатимское происхождение. Все диатимы имеют связь с силой, и при этом, когда кто-то из этой расы производит потомство, потомок, во время беременности, буквально тянет силу из матери. Обычно диатим занимается размножением на закате своей жизни. Вот и она занялась, и чувствовала, как буквально угасает, пока питает своего малыша. «Я зайду?» – спросил Мейс Винду, войдя в ее покой. «Если зашел, так зачем спрашивать разрешение?» Она подняла взор на Коруна и лучше укуталась в одежду, накинув, по привычке, иллюзию силы на живот. «Можешь особо не стараться», он сел перед ней. «Высший совет обо всем осведомлен. Вас не изгнали из-за значимости обоих для ордена. Вдобавок, следует учесть и то, что именно ты и он должны стать первыми среди джедаев, кто официально заключит брак». «Да-да, я слышала», вздохнула она, Сняв иллюзию и погладив слегка обнаженный, округлившийся живот, Карунжи с любопытством уставился на него. «Даже не понимаю, как я умудрилась во все это ввязаться. Наверное, инстинкт расы, не иначе. Однако ты пришел поговорить не совсем об этом», — она посмотрела в темные глаза Винду. «Мы до сих пор не знаем, как повлияет сын такого джедая на обстановку и, в частности, на тебя. Вакарачи не дает прогнозов о том, как поведет себя твоя диатимская кровь. Между тем, между тобой и Лайтом есть связь силы, пусть слабая, но ты хотел бы удостовериться в том, что в случае, если во мне диатима больше, чем все полагают, и я умру спустя некоторое количество времени после родов, Лайт не тронулся бы совсем. Он уже фактически на моем уровне», — подтвердил Винду. «И, учитывая его влияние, его дезертирство стало бы огромным ударом по ордену. И я говорю тебе это не потому, что хочу напугать или как-то воздействовать на него через тебя. Ты и сама все прекрасно осознаешь, Фэй. Я просто беспокоюсь за будущее джедаев. В ордене есть те джедаи, которые своими решениями могут как привести его к рассвету, так и разрушить его. Лайт принадлежит именно к таким джедаям. Меж тем, Шаакти и Плокун выразили вполне здравые опасения о том, что и с тобой может что-то случиться, потому как Лайт активно участвует в противостоянии с Сидиусом. Он через многое прошел и является интриганом со стороны джедаев, таким же, как и Сидиус. Ойли, Лайт не Сидиус, хотя они оба обрекли миллиарды на гибель, но в то же время, Лайт всегда сражался за благо большинства, как его видел. Некоторые считают его излишне жестоким, но все это от того, что он видит проблему куда более комплексно, чем многие разумные вместе взятые. Так я и не спорю. Тем не менее, он сейчас отправится в сражение против сил Гривуса, и ты остаешься в храме. Более того, Фэй, ты останешься в храме до той поры, пока не родишь. Запирайте меня, все к этому шло. Лайт уже демонстрировал то, что он может пасть на темную сторону силы после смерти его близких. Именно поэтому множество лет, веков Орден выступал против подобных вашим отношений. Но тем не менее, вместе с необходимостью других реформ, реформа о джедайской семье назрела. Но риск падения реформы не перечеркнет. Теперь никто не будет бояться и скрываться по углам. Никто не будет особо злоупотреблять заглушающими техниками силы или сматываться в мотель. Теперь каждая пара может подать заявление, дождаться анализа со стороны специализированных рыцарей, с вероятностью в 80% ответ будет положительным. Вы первый прецедент во всем этом, и в то же время риск есть даже у таких разумных, как у вас. Орден демонстрирует удивительно холодный расчет в этом деле, отметила Фэй. Иного выбора нет. Падший и обученный одаренный способен натворить дел, даже если его не учил владыка Ситх. Сама подумай, к чему все может прийти, если даже обычный падаван сорвется. К чему привел срыв Борисов и некоторые других джедаев, все прекрасно видели. Я понимаю данные меры, кивнула Фэй. Слишком многое поставлено на карту, если можно так выразиться. Впрочем, не сказать, что мне хорошо от того, что ты, вероятно, не совсем доверяешь Лайту или мне. Мы все друг другу верим, прикрыл глазами Мейс Винду. Просто мы также и в ответе друг за друга. Если когда-нибудь я сорвусь во тьму, либо Лайт, либо Йода меня должны остановить. Верное и обратное. И в данном конкретном случае мы можем сделать так, чтобы угроз вообще не было, или чтобы их было как можно меньше. Фэй, я чувствую заговор против джедаев. Кольцо вокруг Ситха сжимается, и в то же время Сидиус сокращает расстояние между нами и расставленным им же ловушками. Учитывая масштаб планов, показания Ламы Су, расследование теней и прочих шпионов, все движется к развязке. Сидиус оказался настолько могущественным в своем влиянии, что смог окружить каждого генерала, каждого джедая клоном, с заложенным приказом 66. В любую секунду клон способен обратиться против своего командира и не будет жалеть об этом ни доли секунды. Все мы откровенно проворонили этот момент, и Лайт в том числе, но в то же время, именно Лайт пытался что-то исправить задолго до того, как все пришло к этому. А быть может, он видел игру и к чему все идет гораздо раньше, чем мы все осознали, но не докладывал об этом, чтобы подтолкнуть всех нас и республику к реформам. На него это похоже. И даже если так, ты ничего не сделаешь, Мейс, уже поздно что-то делать, Фэй. Слишком поздно, Он встал из кресла и бросил взгляд на разросшийся живот еще раз. «Даже если воспользуемся всеми силами из омута, в который мы все окунулись, не выбраться старыми средствами, лишь реформы могут даровать шанс, либо, как вариант, улететь куда подальше, отгородиться от мира и не мешать. Но мы ведь не такие, не так ли, Фэй? Если знаешь, зачем спрашиваешь?» «Уточняю», он развернулся. «Да пребудет с тобой сила, Фэй». «Арден», Мейс поднял левую руку и активировал камлинг. В покое Фэй вошла Арден Лин. Арден была ее тренером последние несколько недель, в том числе даже когда уже сама Фэй была беременной. Лайт хотел, чтобы сама Фэй хоть что-то могла в бою, и если уж у нее не особо получается тренироваться со световым мечом, так пусть хоть в рукопашную ее научит драться. Арден Лин подходила для этой задачи идеально. «Я отправляюсь со Скайуэкером и Кинабина Анаксис. Говорят, нам выдадут новые звездные разрушители. Силы Лайта отправляются к Дура. Ты же останешься здесь, и Арден, вместе с отрядом теней, послужат тебе стражей». «До чего я докатилась?» — фыркнула Арден Лин. Брюнетка окинула холодным взором Фэй. «Ладно, можно сказать, что вариантов нет. Варианты и выборы есть всегда, Арден», — наставительно произнес Мейс Винду. «Просто не всегда выбирающий хочет нести ответственность за свой выбор, оттого и думает, что вариантов не осталось. Всего хорошего». Карун покинул помещение. Итак, Арден глянула за спину, где показалась тройка теней. «Вы, ребята, не из болтливых, не так ли? Флейнг Стар не любит, когда его карающие орудия болтают, что удивительно, учитывая то, как этот умник болтает во время боя без умолку. А ты, любишь поболтать?» — ехидно спросила Фэй. «Больше чем болтать, я люблю кого-то колотить. Хотя учитель Йода старательно выбивает из меня любовь к битвам», — она уселась в кресло, в котором не так давно сидел Карун. «Ты бы знала, как все мое тело болит после очередного раунда с учителем. По крайней мере, это научило тебя уважению», — улыбнулась Фэй. «Не будь ты в положении, я бы тебя поколотила», — сжала в кулак правую руку Арден. «Мы будем снаружи», — ответил один из теней. «Да пожалуйста, вы все равно скучные и серые, слишком себя отгораживаете от силы, как и ваш босс. Пусть он и самый эмоциональный средь вас», — буркнула Арден. «Эти бантапуду целую неделю устраивали мне допросы с бесстрастием. Думала, всю душу вытрясут. А в итоге вытрясли душу, вывернули ее наизнанку и вытрясли, что было внутри, в общем, все проверили. Не люблю я их». «Их редко кто любит», — пожала плечами Фэй. «Тени – самые неприятные и разумные. Их цель – мочь убить своих же. Неудивительно, что свои товарищи их не любят. Тем не менее, они лишь часть целого. У ордена должны быть такие рыцари и мастера, кто сможет решить деликатные проблемы. И то верно. А ведь я тоже была деликатной проблемой, вместе с Ксиндером. Ну да не буду ворошить прошлое. Лучше скажи мне, как это – быть беременной?» «Я уже ответила на этот вопрос Шакти, Секури и еще десяткам осведомленных. И ответ – непросто. Настроение меняется почаще, чем у Амидалы во время речи, как сказал Лайт. Вдобавок иногда меня буквально рвет. Да и есть приходится больше. Ведь теперь мой организм кормит двух разумных, а не одного. А то, что ты умираешь, это правда. Смерть есть неотъемлемая часть жизни. Кто-то мог бы посчитать меня бессмертной, но даже мои сородичи Диатимы не живут и половины того, сколько могут жить Генды. Я воспринимаю все это скорее философски. Я умру, сольюсь с силой. Лайт, мой ребенок, все мы, Арден, и даже ты. От этого не уйти. И важно не то, что итог всегда один, а то, что ты успела сделать за свою жизнь. Как жила, кому помогла, кого спасла. То, почему тебя и будут судить. Этому научил меня Лайт. Жаль, слишком поздно. Я боролась всю свою жизнь, помогая разумным во внешнем кольце и неизведанных регионах, совершенно не понимая то, как устроена галактика. Лучше бы я потратила свою жизнь хоть на какие-то изменения в Ордене или Республике. По крайней мере, последние лет 400. Ведь, как итог, я боролась лишь со следствием, почти всегда забывая о причинах страдания и нужды. Причина крылась в том, что ни Орден, ни Республика не были готовы взять ответственность, не были готовы существовать на более высшем уровне. Как итог, теперь по внешнему кольцу гуляет война клонов, и я читаю отчеты об оккупированных планетах силами ситхов. Те самые планеты, где я помогал разумным десятилетиями. Как итог, все мои труды пошли прахом. Грустно, не правда ли? В какой-то степени, кивнула Арден. Так что, Арден Лин, у меня лишь одна цель осталась, учитывая, что все остальные я провалила. Дать жизнь этому мальчику и прожить, сколько удастся, а после уйти. Если мои ощущения и расчеты верны, без учета рождения ребенка я смогла бы прожить что-то около полувека, а с учетом его рождения, лет 20-30, не больше. И ты так спокойно это говоришь, отметила Лин, скрестив руки под грудью. Или это влияние относительно темной группы легионов Литтоу на мое восприятие. Лично я побаиваюсь смерти, фактически я уже умирала. Ничего в этом хорошего нет. Ну, в этом тебе еще многому предстоит научиться, пожала плечами Фэй. А Лайт вообще знает, сколько тебе осталось? Нет, но может догадывается, что не все так просто, как могло показаться. Кроме того, учитывая обстоятельства самого Лайта, Фэй бросила взгляд в окно, где виднелся Корусант. Можно сказать, что все сложно, но я не буду тебе пояснять все это. Не думаю, что про это вообще стоит кому-либо говорить. Вот Хат, теперь мне только интереснее стало, пожаловалась Ардин Лин. Что у него такие за обстоятельства, про которые ты никому не хочешь говорить? Это не то, чем можно было бы гордиться, продолжила Фэй. Вот все, что я могу сказать тебе. И, пожалуй, лучше вернуться к другим вопросам. Ты задала вопрос про то, каково это быть беременной. Неужто слухи о том, чем ты занимаешься со своим слугой, правда? Сектор Дура, где окопался Гривус против разгрома погрома республиканским войскам, устроенного им в результате операции «Копье Дурджа», располагался в центральных регионах. Сепаратисты действовали дерзко, впрочем, как и всегда. Было заметно, что Палпатину было важно, чтобы одновременные удары Тринча и Гривуса возымели успех. Ведь тут же начались новые дебаты о новых поправках. Дескать, военное командование атаку проспало, причем благополучно. Наступление на Дура развивалось стремительно и беспощадно. В своих атаках сепаратисты порой игнорировали менее значимые цели, останавливаясь у определенных, важных стратегических планет. Так тут и произошло. Как и в случае с Умбарой, они фактически обошли силы 12-й секторальной, ударив через Новый Эпсалон, на Беласка и Гиндин, по территории 4-й секторальной. И это-то при том, что вся разведка говорила, что будет новое наступление на Кашиик. Ведь они пытались атаковать территорию Вуки раза 3-4 после неудачных действий Крелла. Гривус умело воспользовался тем, что Сидиус в этот раз решил бросить помощь сепаратистам. В итоге их прорыв обнаружили слишком поздно, и все кончилось тем, что Гривус явился прямо на орбиту Дура, разбил наспех собранный флот и устроил орбитальную бомбардировку по Дура, когда правительство Дура отказалось сдаваться. Дурасы завели все мирное население в бункеры, а Гривус применил фактически базу Дельту-0. Лишь налеты рейдерских флотилий наемников с Кареллии, которых наняли карелианцы, его немного отвлекли. И при этом был еще один неприятный момент. У Кареллии, на орбите, находилась пятерка побед. Не все звездные разрушители этого типа отправились на Анаксис. Часть из них проходила ходовые испытания рядом с Кареллией. Корабли были полностью укомплектованы и готовы к бою. Были они построены верфями КМК, которые немного модифицировали систему двигателей, и БЗРы могли участвовать в бою. Учитывая их ТТХ, они были сильнее проведения и могли сыграть хоть какую-то роль. Возможно, даже флот подкрепления, который пришел со стороны 12-й секторальной, не был бы разбит Гривусом и не отступил бы, если бы корабли у Дура смогли бы остаться относительно целыми и атаковали их совместно. Вот только кареллианцы зажали победы. Они воспользовались тем, что корабли, сделанные КМК, еще не до конца были переданы на баланс республики. То есть, несмотря на экипаж из офицеров республики в формате, минимальный для функционирования корабля, они все равно не дали кораблям уйти в бой. Хотя, как я слышал, адмирал Бартон Валик, являющийся адмиралом системной армии, то есть фактически занимавший то же положение, что и Джерджерот, и могущий отдать любой приказ войскам в системной армии, приказывал перевести победы в состав группировки, что направлялось на Дура. Однако приказ был отменен. Отменен мастером-джедаем карелианского ординатором Мунам Дирком. Он был что-то сродни магистру высшего совета, только среди зеленых джедаев. Их члены высшего совета не носили звание магистр, вероятно, чтобы не походить на нашу структуру, где каждый мастер, вошедший в высший совет, начинал носить это звание, помимо этого получая доступ ко всем возможным знаниям и ресурсам. Кареллианцы вообще не практиковали особо иерархическую структуру. У нас она была, потому что считалось и на практике не раз доказывалось, что для многих знаний разумный должен быть готов. Одинокие бунтари, вроде Лармадицера, не в счет. Обычно таких рыцарей и мастеров здорово ограничивали, не давая им действовать свободно. И по статистике, именно ученики подобных, сверхсвободных разумных, чаще всего становились падшими. Ведь такие учителя никак не ограничивали, порой, познание своих учеников. Как итог, порой ученики брались за техники, которые знатно ездили по мозгам. У карельянцев темных одаренных-то было поменьше, потому что сам орден был не 10 тысяч, как мы, а едва ли 1000-2. И в то же время, они вошли в вар, получив те же знания, что и мы. Рядом с Карелией материализовалась, выйдя из гиперпространства, огромная флотилия. Разумеется, корабелы с Карелии, что только не видели за свою жизнь. Однако текущее поколение еще не видело такого огромного. Основным ударным ядром моего соединения являлись венаторы. Их было аж 50 вымпелов, собранных в основном с 4-й секторальной армии, хотя тут был и десяток моих венаторов, которые прибыли с моим флагманом. Справедливое воздаяние тоже присутствовал и готовился к бою. Еще в бой отправлялось 40 откламаторов и 80 арквитинцев. Из полсотни каракк, срок и дредноутов. Иными словами, у нас есть все, чтобы разбить Гривуса. Плюсом было еще и то, что мои корабли были не обстреляны, а вот его уже поучаствовали в бою, причем дважды. И то, что у них была осложнена ротация. Флот, который атаковал Гривуса во второй раз, не только отступил назад, но и рассредоточиться по окружающим секторам. Я приказал им изолировать дура и начать расстреливать всех сепаратистов, что шли на помощь к генералу. И это еще не все. Вскоре к тому флоту присоединится группа Адара Тылана на еще одном зре, как у меня, группа батальон, которую использовали для ударов по дальним коммуникациям врага. Сбежит ли в этот раз Гривус, кто знает. Сперва, я посмотрел на голопроекцию Тормуна Дирка, мастера джедая Карельянского совета. То был мужчина, лет 40, со слегка смуглой кожей и короткими, рыжими волосами. «Мне действительно непонятны ваши действия, Тормун», — наконец произнес я. «Вы проигнорировали нужду дура». «Да я понял, для чего вы здесь», — перебил он меня. «Пришли забрать победы, так забирайте. Приказ о принятии их в армию мы уже получили. Вопрос не в приказе, а в формализме», — резко произнес я. «В ситуации, когда каждый вымпел на счету, вы решили проявить недюжинный эгоизм, пойдя на поводу управления Карелии. Не вам меня судить, магистр». «Как раз таки мне», — чуть повысил голос, заставив его слушать. «Почему корабли, которые по мощи вышли лучше, чем вражеские проведения, не были отправлены в бой? Ходовые испытания они прошли, экипаж наличествует, притом не работники КМК, а офицеры и солдаты республики. Но в конце концов, вы умолчали о приказе и Корбес заблокировал связь рядом с планетой. В результате, капитаны побед не пришли на помощь своим товарищам. Я защищал Карелию, как и Корбес, а дура и республика, пусть горят синим пламенем». Восклицательные и вопросительные знаки, громко спросил я. «Вы говорили, что не мне вас судить, и вы в корне неверно оценили обстановку. Я высший генерал-джедай. Вы же старший генерал-джедай, являетесь формально моим подчиненным. Вскоре вам будет направлено требование явиться на Корусант. Вам, представителям КМК и чиновникам исправления Карелии, через Юларина, пользуясь его полномочиями, я могу такое организовать. Республика потребует ваших ответов». «Она их получит», — фыркнул мужчина. «Но стоит учесть, что когда приказы приходили, корабли еще не были переданы в ар. Приказы приходили совместно с актом приемки», — ответил я. «Вы просто захотели прикрыть свой ценный, карельянский актив, на котором сидите. И у этого акта, смею вас заверить, будут самые неприятные последствия. Мы забираем весь ваш флот для боя с Гривусом, в том числе победы. Не только победы, но и весь наш флот у планеты», — спросил он. «У нас в активе лишь легкие корабли. Мне все равно, они тоже могут пригодиться. И Тормун, я ожидаю нет. Я приказываю вам и вашим товарищам присоединиться. Ты ожидаешь, что я буду тебя слушаться, что буду слушать твои приказы. Может, как зеленый джедай, нет, но ты в армии, мастер Тормун, а значит, ты будешь слушать приказ». Он набрал воздух, чтобы возразить. «Больше ни слова. В течение часа, собирайте свои силы и двинемся совместно нами к Гривусу. А нет, так я создам совет военного трибунала и осужу каждого, кто смеет возразить. Исполняй, мастер Тормун Дирк». Глава 158. Война клонов, 119. Битва за дура, 2. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Дура расположена в секторе Дура, в одноименной системе, которая прилегала к карелианскому сектору и была очень близка к самой Карелии, можно сказать, рукой подать. Такое расположение, в том числе на карелианском торговом маршруте, сделало эту планету крайне зажиточной, богатой и влиятельной. Дура. Планета представляла из себя крайне мрачное место. Нерациональное размещение заводов и откровенно наплевательское отношение к самой планете сделало ее богатой и зажиточной, однако при этом почти полностью уничтожило ее атмосферу. Как итог, дурасы полноценно не жили на поверхности своей же планеты, а жили в 20 паривших над ними космических городах. Дурасы были яйцекладущим рептилоидным видом и выступали прародителями неймадианцев. Впрочем, в отличие от трусливых, жадных и амбициозных неймадианцев, дурасы отличались спокойным нравом, были храбры и любили межзвездные путешествия. Некоторые профессора вполне уважаемых университетов строили целые исследования на сравнении этих двух рас, прародителей и ответвления, и писали свои диссертации, которые с успехом защищали. Что, естественно, порой злило представителей обоих рас, только разве что дурасы реагировали на сравнение вполне спокойно, можно сказать, снисходительно, то вот неймадианцы считали дурасов ниже себя по определению, более совершенной версией расы. Поэтому они чаще ругали такие сравнения. Многое усугубило то, что дурасы поддержали республику, а неймадианцы считались одним из основных активов сепаратистов не войне. Ситуация в центральных регионах галактики развивалась вполне себе буднично и спокойно. Однако рука войны дотянулась и до центральных миров. Поначалу никто даже не поверил то, что случилось. Совершенно неожиданно, Гривус атаковал части 4-й секторальной армии и начал прорыв с Рандона. Прорвавшись к карелианскому маршруту, он столкнулся с ожесточенным сопротивлением. Генерал не сбавлял темп и ловко воспользовался тем, что в республике даже сразу не поняли, о какой численности идет речь. Помогло также и то, что Тренч атаковал совместно с ним, но Аноксис. В итоге, стратегическая наступательная операция «Множественные уколы» началась довольно бодро. Силы, что были собраны у Дура, быстро разгромлены. Сами дурасы активировали системы ПКО и атаковали со своей планеты, точнее, со своих парящих городов. Но все было без толку. Пользуясь в целом слабым ответом республики, генерал Гривус не только смог пробить планетарные щиты над городами, которые саботировали спецподразделения сепаратистов, но уничтожить точки ПКО. 7 из 20 городов были сбиты и рухнули на планету. Порядка миллиарда населения из 18,5 погибло в результате опустошительных действий кораблей сепаратистов. Жестокость, с которой действовал киборг, никак не напугала республику. Да, общество знало о жестокости Гривуса, но множество славных побед было одержано славными вары-джедаями, командирами Великой Армии Республики. Так что вместо ужаса, в сердцах народа росла холодная решимость. Решимость довести осады внешнего кольца до конца. Уничтожить сепаратистов раз и навсегда. Уничтожить тех, кто за ними стоял, Дарта Сидиуса и Дарта Тирануса. «Ваша операция на Дура принесла вполне удовлетворительный результат, генерал», — произнес Дуку. Голограмма графа была стабильной. «Связь — это то, что у сепаратистов всегда работало превосходно. Однако, как я слышал, вы не стали нападать дальше, на Карелию, где сосредоточились силы Карбиза и остатки сил республики. Мы смогли разгромить силы 4-й секторальной, граф Дуку, как и планировалось, однако дальнейшие наступления, учитывая то, что к Карелии начали стягиваться силы республики, я считаю излишним. Мы можем провести рейд малыми группами, но если атакуем во всю силу, нас просто заманят в удобное место и окружат, после разбив. Учитывать следует и то, что мы потеряли примерно треть наших кораблей. Вдобавок, я получил информацию, что к Карелии стягивают самых одаренных республиканских полководцев. Я чувствую тревогу в вашем голосе, генерал. Неужто вы боитесь горстки джедаев? Я ничего не боюсь, громко заявил Гривус. Просто мыслю рационально. Собираемые республикой у Карелии силы достаточно мощны, чтобы уничтожить нас. Владыка Сидиус доволен результатами операции, спокойно произнес Дуку. Она показала слабость республики, точнее то, что она не так сильна, как все думали. И это на шаг приближает всех нас к победе. Победа настолько близка, что Джанго Фетт сбежал, когда появились его свидетельства о работе на джедаев. спросил Гривус. Дуку сморщился, будто проглотил что-то кислое. Джанго Фетт ушел слишком громко, фактически выбив корпоративный альянс из игры. Ваттил, мертва, мертвые и всевозможные заместители. Все их письма и договоренности с некоторыми менеджерами других корпораций-сепаратистов стали достоянием общественности. Уже не в первый раз от вас бегут ваши же агенты. Его предательство, не более, чем неприятный факт, ответил ему Дуку. Ваша задача исполнять приказы, а не обсуждать ситуацию. Владыка Сидиус был тем, кто помог вам. Он сделал так, что вы получили уникальную возможность по убийству джедаев. Теперь вам надлежит ею воспользоваться, а не пытаться указывать мне на ряд неприятных ошибок по работе с наемниками. Джанго Фетт свое получит, как только я его разыщу. И что же вы просите на этот раз у меня? Вскоре джедаи атакуют твои позиции, у дура. Надеюсь, тебе хватит навыков одолеть флейнгстера в космическом бою. Его соединение, если верны данные разведки, разорвут нас в клочья. Вот почему я рекомендовал бы малые группы. И не стоит забывать об Адаре Тылане. Он тоже будет атаковать мои силы. В таком случае, генерал, вам не стоит забывать о том, что вы генерал, быть может тогда, вы сможете реализовывать поставленные задачи. Всего хорошего, изображение Дуку исчезло. Ситуация оказалась патовой. Вскоре, это не вопрос если, а вопрос, когда, к ним явится огромная флотилия вражеских кораблей. Его корабли частью повреждены, частью уничтожены, и он не видел никакого преимущества, разве что. Передвиньте все корабли к точке выхода республики из гиперпространства. Нам ведь уже известны координаты. Его шпионы пробрались даже в Карелианский сектор и убедили работать множество чиновников на Гривуса. Поставить маяк и запустить вирус, который скопировал уже вбитые координаты в навикомпьютер, было делом техники. А так как сам вирус ни в коем случае не вредил вообще, да и проводя предпрыжковую проверку, никто его обнаружить не смог. «Выведите передо мной все точки выхода его соединения», — приказал Гривус, обратив внимание на голопроектор. «Будет сделано, понял, понял», — произнес один из в один. «Лошрас, что думаешь?» — обратился Гривус к, пожалуй, единственному немадианцу, которого уважал. Лошрас Дафайн, этот капитан был нестандартным немадианцем. Он не труслив и жаден, наоборот, довольно храбрый и находчив. Поэтому Гривус не сомневался, когда обсуждал с ним планы на битву. «Это стандартная тактика флейнгстера», — отметил Лошрас. «Взгляните», — он указал пальцем, — «три полусферы. Приданные ему корабли равномерно распределены между тремя полусферами так, чтобы обстреливать наши корабли с разных секторов. Учитывая то, где они выйдут из гиперпространства, нас ждет вполне закономерный итог. Расстояние оптимально именно для них. Проклятый флейнгстар, идиот тот, кто считает его просто сильным джедаем или интриганом. Нам надо придумать что-то более хитрое. А что если, зная его координаты выхода? Десятник, какие у него повреждения? Спросил Гривус, выведя рядом с соединением один из наиболее пострадавших барышников. Увы, но вряд ли мы сможем починить его прямо сейчас. Шансы были, пока на орбите Дура находились орбитальные верфи, но сейчас лишь обломки. Что если мы поступим следующим образом? Этот корабль нам все равно не спасти, но мы можем начинить его взрывчаткой и, как только станет известно, что республика прыгнула в нашу сторону, пусть десятник совершит прыжок по координатам рядом с флагманом флейнгстера, а затем бум. Если мы сможем устранить его главного, вряд ли это сработает против корабля из ЗР, заметил Лошрас. Его щиты слишком мощны, лишь прямое столкновение сможет его так уничтожить. И в то же время у нас нет иного варианта, ответил Гривус. Не можем просто сбежать без боя. Но если так устранить основную проблему, то мы сможем победить. И это ты еще не слышал мой второй план, который начнет запускаться в случае, если план с взрывчаткой не сработает. Однако я весь во внимании, генерал, произнес Лошрас. Что за второй план? На него меня вдохновило изучение тактики Скайуокера. В одной из битв этот юнец вывел штурмовые танки в космос, высадив их на астероиды, в астероидном поле. Однако ведь нам это делать проще, да и на количество опор нам жаловаться не приходится, кивнул Гривус. А орудия от дроидов-пауков достаточно сильные, и это поможет просадить щиты кораблей группы флейнгстера куда как раньше. Но генерал, если мы реализуем план с барышником, вполне вероятно, ударная волна снесет также такие наши отряды. Вот поэтому это второй план, капитан. Сначала попробуем всех взорвать. Если выйдет, я войду в историю этой войны и устраню очередную джедайскую погонь. И вопрос еще, подействует ли все это на суперзвездный разрушитель, с сомнением произнес капитан. Этот корабль куда мощнее всех, что мы видели. Выбора нет, ответил ему Гривус. Мы должны победить джедая. Владыка Сидиус ожидает, что мы сохраним напряженность в центральных регионах, контролируя Дура и атакуя Кареллию. Тренч же атакует Анаксис. По словам графа Дуку, эта война близка к завершению. Если говорить о завершении, как об осаде наших важнейших планет, то возможно да, мрачно произнес Дафайн. Однако вряд ли мы близки к победе. Гривус ничего не ответил. Отчасти Дафайн прав. Шансов с каждым днем все меньше именно победить. Первоначально, будучи главнокомандующим армией дроидов, он отдался ненависти к джедаям и республике, которую те поддерживают. Джедаи, не разобравшись, унизили его народ, отдали его на съедение Ямри. Он отдался войне, однако теперь видел, к чему она может привести. Его ненависть выгодно использовали, позволяли ему творить, что вздумается. Но к чему в итоге ведет эта война? Они проигрывают по всем фронтам, чем дальше, тем больше конфедерация теряет территорий, влияния, сил. А республика, она становится лишь сильнее. Так получается, это и есть план Дарта Сидиуса, сделать республику сильнее, чтобы что, чего он по-настоящему хочет. Он и Дуку опасался об этом спрашивать, граф был суров, когда кто-то сомневался в действенности плана. Шаала Данита, его личная помощница, как-то усомнилась в плане. В итоге теперь Даниты нет. Единственные, кто смог предать ситхов и уйти сухим из воды, это Квинлан Вос со своей любимой воровкой и тем наглым диваранцем, Грарком, да недавний инцидент с Джанго Фиттом, когда он фактически вывели корпоративный альянс из игры, устранив Ватилла и слив буквально все, что могло скомпрометировать мегакорпорацию в сеть. Квинлан Вос, как слышал Гривус, спокойно вернулся в храм джедаев и был реабилитирован, а Фетт исчез. Вроде как соглядатай видели его неподалеку от туманности Коба, расположенной на юге, но потом он пропал с радаров, возможно это связано с таинственной планетой Таналар, про которую Гривус читал, когда ознакомливался с делом одного из влиятельнейших, наряду с Фиттом, агентов республики в рядах сепаратистов. Эту планету так и не смогли колонизировать специалисты из торговой федерации, а ведь в ней, согласно легендам, сокрыт огромный потенциал. А вот джедаи смогли к ней найти путь, который тщательно охраняют. Если Фетт работал на джедаев, то получается, он мог скрыться там. Но встает вопрос, в чем выгода джедаев? Они буквально, своим бездействием, учитывая то, что Фетт работает на них, толкнули галактику к войне. Разве это им выгодно или они решили подыграть плану Сидиусу, чтобы трансформировать республику? Хотя из того, что знал Гривус, вряд ли кто-то из высшего совета опустится до таких интриг, а ведь именно магистры имеют подобное влияние. Разве что, Флейнг Стар или Шаакти, оба довольно коварны. Репутация Сифи известна. А с Тагрутой Гривус неоднократно сталкивался в зоне 12-й секторальной. Она коварна, хитра и просто обожает использовать диверсионные группы. Впрочем, для такого ей явно не хватает характера, как и многим другим магистрам. Знает ли Сидиус или Дуку в таком случае, что Флейнг Стар тоже решил поиграть с ними и пытается их использовать? Вот в чем вопрос. «Генерал», — послышался взволнованный голос капитана, — «с вами все в порядке? Барышник мы подготовили. Он будет на позиции и взрыв произойдет, едва выйдут враги из гиперпространства». Просто задумался, вздохнул Гривус, откинувшись в кресле. «Как только произойдет взрыв, начинайте высадку дроидов на обломки орбитального кольца Дура. Пошлите 20% наших сил за планету. Пусть обогнут ее и зайдут на левый фланг республиканцев. Посмотрим, чего действительно стоит тактическое мастерство Флейнгстера, столь громко воспеваемое». По мне так, его репутация слегка преувеличена, он лишь полагается на мощность своей группировки. «Таково ваше мнение», — чуть тише произнес Лашрас, — «только, если позволите, я считаю чуть иначе. В тебе говорит страх. Впрочем, да посмотрим, я не забыл поражений, что он мне нанес и считаю, что стал лучше».